26. В ответ на это собравшиеся заявили, что их требование поручено изложить центуриону Клементу. Тот начинает с увольнения в отставку после 16 лет, смотри примечание 68, далее говорит о вознаграждении, отслужившем свой срок, о том, чтобы солдатское жалование было по динарию в день, чтобы ветеранов не задерживали на положении вексилариев. Примечание 68. Таким образом, воины требовали сокращения срока службы с 20 до 16 лет. Конец примечания. Когда Друс возразил, что это могут решить только сенат и отец, его прервали громкими криками. Зачем же он прибыл, если у него нет полномочий ни повысить воинам жалование, ни облегчить их тяготы, ни, наконец, хоть чем-нибудь улучшить их положение? А вот плети и казни разрешены, видят боги, всем и каждому. Когда-то Тиберий, отклоняя пожелания воинов, имел обыкновение прикрываться именем Августа. Те же уловки повторяет ныне и Друс. Неужели к ним никогда не пришлют никого иного, кроме младших членов семейства? Вот и нечто новое. Император отсылает к сенату только в тех случаях, когда дело идет о выгоде воинов. Пусть же сенат запрашивает всякий раз и тогда, когда должна быть совершена казнь или дано сражение. Или награды распределяют властители государства, а наказание налагает, кто вздумает».